Систематика чешуекрылых. Одним воздушным очертанием. Много лет назад один энтомолог мне рассказывал. К ним на кафедру пришла молодая, довольно красивая дама и сказала, что ей срочно нужен специалист по бабочкам. Вот он как раз и был таким специалистом. «Да», — сказал он, — «слушаю вас, здесь слишком много народу». Она слегка покраснела. «Хорошо», — он провел ее в пустую лаборантскую. «Чем могу служить?» «Бабочки», — шепотом сказала она, — «вылетают». «Откуда?» — спросил он. «Из меня», — сказала она. «Что делать? Помогите». «То есть как это из вас?» «А вы что, не поняли?» — засмеялась она. «У нее были чистые белые зубы». «Да-да, вы все правильно поняли, именно оттуда». Она снова помрачнела. «Вылетают по утрам. Как мне жить?» И замолчала, упор глядя на него прекрасными темными глазами. Он замолчал, тоже соображая, потом сказал: «Покажите». «Вы с ума сошли?» — вскрикнула она. «Бабочек покажите», — сказал он. «Они вылетают, вы, наверное, их ловите, да? И вы, наверное, принесли их мне?» «Я пыталась ловить», — сказала она, — «но они очень быстро улетают». «Тогда извините», — развел он руками. «Чтобы вам помочь, я должен знать точно, какие бабочки вас беспокоят. Ведь бабочек вашего сведению более 150 000 видов. Что же мне делать?» «Сейчас я вас научу», — сказал он, доставая из шкафа склянки. «Вот это банка с притертой пробкой, а это в пузырьке эфир. А вот вам сачок. Держите. Как только бабочки начнут вылетать, ловите их сачком и в большую банку, и туда ватку с эфиром, чтобы их приморить. Наберет штук 5, а лучше 10. Приносите. Будем думать». «Спасибо», — улыбнулась она. «Обязательно. До свидания». Больше она не появлялась. Умный какой энтомолог. Он все правильно понял. Совершенно правильно с ней разговаривал, но все равно им было жалко, что она так быстро улетела.